Не будь дураком, не бойся. Ты же видишь, что это несерьезно. Я делаю это, чтобы доставить удовольствие моему господину. Понто повторил свои прыжки и даже сделал вид, будто схватил меня за ухо, но не причинил мне ни малейшей боли. «Теперь», — прошептала наконец, — «а теперь убирайся, друг Мур, он туда в погреб». Я не заставил его повторять мне это дважды и помчался туда с быстротой молнии. Хоть Понто и уверял меня, что он не причинит мне никакого вреда, все же мне было боязно, ибо в таких затруднительных случаях нельзя знать, наверное, достаточно ли сильна дружба, чтобы превозмочь природный инстинкт. Когда я юркнул в погреб, Понто продолжал разыгрывать комедию, начатую им для потехи своего хозяина. Он рычал и лаял перед окошком погреба, совал морду в решетку, притворялся, будто он совершенно вне себя от того, что я ускользнул от него, и он не может погнаться за мной. «Видишь ли, — проговорил мне Понто в погреб, — видишь ли, понимаешь ли ты теперь благодетельные плоды высшей цивилизованности? Сейчас я выказал себя перед моим хозяином, любезным и послушным, не сделав тебя моим врагом, славный муж». Так поступает настоящий светский человек, предназначенный судьбой быть орудием в руках сильнейшего. Если его натравливают, он должен нападать, но при том с такой ловкостью, чтобы кусаться только в том случае, когда это выгодно ему самому. Тут я поспешил открыть моему юному другу Понто, что я жажду позаимствовать кое-что от его высшей цивилизованности, и спросил, может ли он меня немного натаскать и каким образом это сделать. Понто задумался на несколько минут и затем выразил мнение, что лучше всего было бы, если бы сейчас же, с самого начала, передо мной раскрылась ясная живая картина высшего света, где он теперь имеет удовольствие вращаться. А для этого нет лучшего средства, чем визит вместе с ним к прелестной Бодине, принимающей у себя в часы театра. Бодина состояла в услужении у княжеской гофмейстерины на должности левретки. Я нарядился как мог лучше, вновь перестал книги и пробежал несколько самоновейших комедий Пикара, чтобы в случае необходимости блеснуть знанием французского языка, и затем спустился к дверям. Понто не заставил себя долго ждать. Мы долго шествовали по улице и скоро дошли до ярко освещенного дома Бодины, где я застал разношерстное сборище пуделей, шпицев, мопсов, баллонок, левреток. Одни сидели в кругу, а другие, отделившись, образовали группы по углам. Сердце мое так и затрепетало при виде этого чуждого общества враждебных мне существ. Кое-кто из пуделей поглядывал на меня с презрительным удивлением, как будто хотел сказать, что ему нужно низкорожденному коту от нас, возвышенных созданий. То и дело какой-нибудь элегантный шпиц скалил на меня зубы, и я примечал, как охотно вцепился бы он мне в глотку, если бы приличие, достоинство и нравственное воспитание гостей не воспрещали бы всякую потасовку как нечто неподобающее. Понто вывел меня из замешательства, представив меня прекрасной хозяйке, с грациозной снисходительностью уверившей меня, что она весьма рада видеть у себя стяжавшего такую славу кота. И только теперь, когда Бодина сказала мне несколько слов, кое-кто из гостей с истинно собачьим добродушием одарил меня несколько большим вниманием. Со мной даже стали заговаривать и вспоминать о моем сочинительстве, о моих произведениях.